Глава 11. 9 марта 2013 года. «Брось фонарь!» — прошептал кто-то у самого его уха. Войтах резко обернулся, пытаясь выхватить лучом света того, кто это сказал, но снова увидел только мельтешащие тени. «Брось его!» Шепот снова раздался позади. «Они существуют только на свету!» Войтах снова оглянулся, все еще пытаясь разглядеть того, кто разговаривал с ним, но в гроте, кроме него, Саши и тысяч странных теней, никого больше не было. «Выключи свет!» Теперь шепот прозвучал с раздражением. Войтах заставил себя замереть и щелкнуть сначала кнопкой выключения на фонаре, который держал в руках, потом той, что выключала фонарь на каске. Ощущение того, что кто-то летает вокруг него, сразу исчезло. Тревожное хлопанье невидимых крыльев смолкло, и в темноте, конечно, уже не было видно теней. Однако Саша все еще сражалась с невидимым противником. Она лежала на земле, отмахиваясь от кого-то руками и ногами, в свете ее фонарей тени по-прежнему мелькали. Она или не услышала загадочный шепот, или не посчитала правильным ему довериться. «Брось фонарь!» — крикнул ей Войтах. Побоявшись, что она уже слишком напугана и не может воспринимать советы, он подбежал к ней, в темноте больно ударившись ногой о какой-то выступающий камень, и выбил фонарь у нее из рук. Саша, по всей видимости, перепугалась еще сильнее и приняла его за угрозу, потому что начала отбиваться и от него, а ему еще нужно было выключить фонарь на ее каске. «Успокойся, это я!» — крикнул Войтах. Воспользовавшись ее секундным замешательством, он сгреб ее в охапку, прижав к себе, чтобы она не смогла вырваться, и дотянулся до кнопки выключения фонаря на задней части ее каски. Теперь они оба оказались в темноте и тишине. Лишь в свете отлетевшего в сторону фонаря тени еще продолжали мелькать. Оттуда же доносилось хлопанье крыльев. Саша все еще дрожала и нервно дышала, настороженно замерев в его объятиях. Войтах чувствовал, как напряжено ее тело, как будто она ждала подвоха. Сам же он облегченно выдохнул. «Саша, это я», — тихо повторил он, чтобы успокоить ее. «Войтах!» Ее шепот все еще наполнял ужас, сердце стучало громко и быстро, она изо всех сил прижималась к нему, цепляясь пальцами за его куртку. «Что? Что это такое?» «Я не знаю, но, судя по всему, их привлекает свет». Войтах внимательно смотрел на мельтешащие в свете фонаря тени. Или даже... Он нахмурился и не договорил, потому что эта версия была из тех, которые Саша всегда отвергала. «Или даже что?» — переспросила Саша. Ей необходимо было слышать его голос, чтобы окончательно успокоиться. Мельтешащие в свете фонаря тени по-прежнему пугали ее, хоть и были теперь далеко. Она старалась не смотреть в ту сторону, но глаза сами искали их. «Или даже свет...» «Это необходимое условие их существования. Но я знаю, что ты не любишь такие смелые заявления». Саша, наконец, оторвала взгляд от теней и повернулась к нему. «Сейчас я могу поверить во что угодно», — призналась она. «В пещере, которой здесь вчера еще не было, я не удивлюсь ничему. Давай убираться отсюда, пока эти твари не одумались». «Вопрос в том, как и куда. Включим фонари, и они увяжутся за нами». Иван говорил, что оставаться в пещере без света — это верная смерть. Да и я не успел найти здесь другой выход. Тогда давай вернемся туда, откуда пришли. В темноте. Или здесь же поищем другой выход. Просто не будем включать свет до тех пор, пока не уйдем на безопасное расстояние. Идем обратно. В предыдущем гроте был один лаз. Но до этого я видел два варианта пути. Вернемся туда. И оттуда уже пойдем в другую сторону. Думаю, достаточно будет проползти в темноте один лаз, а там включим фонари. Я пойду первым, ты сразу за мной». Они вернулись к узкому лазу, через который пробрались в этот грот. Войтах нырнул в него первым. Саша чуть замешкалась, снова оглянувшись на свой оставшийся валяться вдалеке фонарь. Стоило забрать его, но она не допускала мысли о том, чтобы приблизиться к теням. Саша последовала за Войтахом и очень быстро его догнала. В темноте тот полз гораздо медленнее, чем со светом. Сама Саша только сейчас снова почувствовала боль в руке. Отбиваясь от теней, она не думала об этом. Повязка снова ослабла, и запястье разболелось сильнее. Ей приходилось иногда опираться на обе руки, и она сильно закусывала губу, чтобы сдержать стон. Наконец, они вернулись в предыдущий грот. Войтах тут же включил фонарь. Однако едва только свет коснулся противоположной стены, оба снова услышали знакомый гул и увидели тень, как будто та последовала за ними через лаз. «Выключи, выключи его!» — испуганно прошептала Саша. Войтах щелкнул выключателем, снова оставив их в кромешной тьме, после чего длинно выругался по-чешски. На этот раз гораздо эмоциональнее, чем обычно, поскольку у привычного «сакра» не прозвучало. Зато Саша услышала много других слов, а значение некоторых из них даже интуитивно поняла. Высказавшись, Войтах замолчал и, закрыв глаза, прислонился спиной к холодной каменной стене, рядом с которой стоял. Он пытался успокоить бешено колотящееся сердце и убедить себя идти дальше. Однако это было проще сказать, чем сделать. Ему и предыдущий лаз дался с трудом. Оставаться в темноте и дальше он уже не мог. В темноте, тишине и холоде. Совсем как тогда. Он тяжело сглотнул, отгоняя от себя воспоминания, поскольку даже сквозь закрытые веки ему мерещились огни инопланетного корабля, зависшего напротив Международной космической станции. А в воздухе внезапно перестало хватать кислорода. Саша все еще со страхом вглядывалась в темноту, хотя тень и гул исчезли в тот момент, когда Войтах выключил фонарь. «Нам нужно идти дальше», — тихо прошептала она. «Пока без фонарей». Войтах молчал. «Войтах?» Снова молчание. Если бы не его тяжелое прерывистое дыхание, Саша уже испугалась бы, что его нет рядом. В этой пещере она могла ожидать чего угодно. «Войтах, ты слышишь меня?» Держась рукой за стену, Саша шагнула к нему ближе. В темноте совсем ничего не было видно. «А? Да, я сейчас», — пробормотал Войтах, борясь с подступающей паникой. С тех пор, как он вернулся с МКС, с ним еще ни разу не случалось подобного. Но с тех пор он больше ни разу и не оставался в такой абсолютной тишине, темноте и холоде. «Я сейчас», — повторил он едва слышно, но так и не смог заставить себя снова открыть глаза. «Что с тобой? Тебе плохо?» — с тревогой спросила Саша, находя в темноте его плечо и крепко сжимая его. «Они ранили тебя?» «Нет, я в порядке», — Войтах покачал головой. «То есть я не ранен, просто я не люблю, когда так темно». «Не любишь?» Его тяжелое дыхание и поведение красноречиво говорили о том, что речь шла не о простой нелюбви. И это казалось Саше странным. Она привыкла, что Войтах никогда и ничего не боится, по крайней мере, из того, чего, на ее взгляд, следовало бы опасаться. Сейчас же он явно не мог сдвинуться с места, и это было очень не вовремя. «Послушай, мы будем в темноте совсем немного», — как можно мягче сказала Саша. «Нам всего лишь нужно уйти подальше, а затем включим фонари. Все будет хорошо. Свет сейчас гораздо опаснее». «Я знаю», — заверил он ее. «Знаю. Но, думаю, ты была права тогда». «Когда?» «Когда сказала, что страх имеет обыкновение прятаться глубоко внутри. А я думал, что давно справился с ним». Саша покачала головой, жалея, что здесь так темно, и она не может видеть его. Если бы только она могла заглянуть ему в глаза, обязательно попыталась бы все исправить. Когда-то она обещала себе не использовать гипноз без разрешения другого человека, но в данный момент была готова нарушить это обещание. Им нужно выбираться из пещеры. Они с утра ничего не ели, устали и вымотались. Вокруг них летают непонятные тени, которые только и ждут момента, чтобы снова броситься на них. Но для того, чтобы попытаться внушить ему что-либо, Саше нужно было его видеть. А если бы здесь не было так темно, то и внушать ничего не пришлось бы. Она скользнула рукой вниз, нашла в темноте его ладони, крепко сжала ледяные пальцы. Несколько часов назад в тоннеле он ей этим очень помог. «Я все время буду рядом», заверила она, пытаясь вложить в свой голос все то, что не могла передать взглядом. «Мы выберемся, а потом сделаем что-нибудь с этим, хорошо? Давай, Теша, соберись. Я буду рядом». Он внезапно рассмеялся. «Ты серьезно собираешься меня так называть? Ты же сам разрешил». Улыбнулась в ответ Саша, крепче сжимая его ладонь. Это подействовало. Ледяной холод страха перестал его сковывать. Войтах смог, наконец, отлипнуть от стены, но Сашину руку из своей не выпустил. «Думают, чтобы не потеряться тут, лучше держаться друг за друга», — пояснил он в темноту. Они свернули в другой коридор и направились в противоположную сторону, оставляя грот со странными тенями позади себя. В полной темноте продвигаться приходилось очень медленно, держась за стены и осторожно нащупывая дорогу впереди, чтобы ни за что не зацепиться и не упасть в какую-нибудь яму. Кое-где им приходилось даже опускаться на каменный пол и ползти на четвереньках, поскольку дорога спускалась вниз и становилась совсем непредсказуемой. Однако включать фонари они больше не рисковали. 10 марта 2013 года, 13:27. Улица Кирова, село Красный Яр. На стук в дверь никто не отзывался. Но Нев почти не сомневался, что Антонина Петровна дома, и не собирался уходить, не поговорив с ней. Его друзья уехали на остров больше суток назад, и с тех пор от них не было никаких известий. Чем больше проходило времени, тем сильнее Нев волновался и подозревал, что самим им не выбраться с острова. Дневник колдуна оказался сильно поврежден, и Нев не смог понять всего, что там говорилось об экспериментах на острове. Но одно он понял. Из-за действий колдуна на острове возникла временная аномалия. Нев подозревал, что обычные люди, попадавшие под ее действие, не могли самостоятельно найти выход. Этим и объяснялись некоторые исчезновения. Он старался не думать о том, сколько времени прошло для его друзей. Они с одинаковым успехом могли сейчас только высаживаться на остров или бродить там уже неделю, без запасов еды и воды. Теоретически для них мог пройти уже и год, тогда спасать вообще было некого. Но Нев надеялся, что на острове время, наоборот, замедлялось. Это объясняло бы состояние Кирилла после возвращения. Нев сошел с крыльца и подошел к одному из окон маленького домика, в котором жила Антонина Петровна со своим внуком. Отбросив природную скромность, он постучал костяшками пальцев по стеклу. «Антонина Петровна, я знаю, что вы дома. Пожалуйста, откройте, мне всего лишь нужно задать вам несколько вопросов». В доме по-прежнему было тихо. В тот момент, когда Нев уже решил снова вернуться в гостиницу, предположив, что мог запросто разминуться с женщиной, занавески на окне шелохнулись, и из-за них показалось морщинистое лицо Антонины Петровны. Увидев своего гостя, та на мгновение как будто задумалась, а затем исчезла из виду. Через несколько секунд лязгнул замок, и открылась входная дверь. «Чего вам?» — неприветливо поинтересовалась она. «Я хотел бы поговорить с вами». Нев подошел ближе, но на крыльцо подниматься не стал. «Это касается вашего внука. Если он что-то разбил или сломал, то вам придется смириться. У меня все равно нет денег, чтобы заплатить». «Нет-нет, Егор ничего не разбил», — поспешил успокоить её Нев. «Он дома?» «Нет его». «А когда вернется? «Откуда мне знать? Как ушел вчера утром, так и не возвращался». «Но ему же всего 13». Нев мгновенно пожалел о том, что сказал. Лицо Антонины Петровны помрачнело, а глаза зло прищурились. «Он передо мной не отчитывается», — заявила она. Терять Неву было нечего, поэтому он поинтересовался. «Потому что вы не обладаете такой силой, как он?» Антонина Петровна отшатнулась, и выражение ее лица сменилось испугом. Она нервно оглянулась, словно проверяя, не услышал ли кто из соседей, из чего Нев сделал вывод, что не ошибся в своих предположениях. Подозревать то, что Егор каким-то образом связан с колдуном, Нев начал, едва увидев мальчика. Когда он удерживал его с помощью магии, используя те немногие знания, которые успел опробовать на практике, он чувствовал сопротивление. Оно походило на сопротивление, присутствовавшее в тот раз, когда он сдерживал сначала в подвале, а потом и на кладбище зомби, созданных маньяком-некромантом. Это было сопротивление чужой силы. Едва ли в одном месте с разницей в 50 лет могли совершенно случайно оказаться два человека, обладающие подобными способностями. В дневнике колдун не упоминал ничего о детях, но Нев все же решил разузнать поподробнее. Ирина Андреевна, рассказавшая ему про колдуна несколько дней назад, на его вопрос только загадочно улыбнулась. «Я тогда еще мала была», — ответила она, — «но ходили слухи, что с колдуном спуталась одноместная девушка. А через несколько месяцев после его исчезновения она родила ребенка. Говорили, что от него». «Эта женщина все еще живет тут?» Как бы, между прочим, поинтересовался Нев, спокойно отпивая чай из красивой чашки, которую доставали из серванта только для гостей, хотя у самого даже ладони вспотели. «А где ж ей быть?» — пожала плечами Ирина Андреевна. «Ей, правда, уже за 70, работает в гостинице уборщицей. Так что вы вполне могли видеть ее. Нев, конечно, видел. Поэтому и отправился сначала в гостиницу, а затем, не застав там уборщицу, и к ней домой. «Проходите», — сказала Антонина Петровна, торопливо закрывая за своим гостем дверь. Саша, рассказывая о своем разговоре с ней, называла ее чокнутой, но Неву она сейчас не показалась такой. Затравленной, может быть, но не чокнутой. Впрочем, Нев мог предположить, каково ей пришлось. Родить внебрачного ребенка в начале 60-х в деревне уже само по себе было позором, а родить его от человека с репутацией колдуна — бедная девушка. «Не понимаю, о какой силе вы говорите», — пробормотала Антонина Петровна, старательно пряча взгляд. «Егор, конечно, хулиган, меня не слушается, но при чем тут...» «Бросьте, Антонина Петровна», — перебил ее Нев. Хозяйка привела его в бедно обставленную, но чистую и аккуратную комнату. Он без спроса сел на стул и посмотрел на нее. «Я знаю, что 50 лет назад вы родили сына от местного колдуна, а Егор — его внук. Такие вещи иногда передаются через поколения. Я полагаю, что Егор унаследовал от своего деда некоторые способности». Антонина Петровна повернулась к нему, внимательно разглядывая, как будто что-то прикидывая в уме. «Девушка, которая приехала с вами, худенькая, с длинными темными волосами, она кто?» — неожиданно спросила она. «Ваша дочь?» Нев даже растерялся от такой смены разговора. «Саша?» — переспросил он. «Саша?» В глазах Антонины Петровны появилось что-то, напоминающее страх. «Из Ленинграда?» «Теперь он снова называется Санкт-Петербург». С улыбкой поправил ее Нев, но она не ответила на его улыбку, продолжая оставаться напряженной. «Она не моя дочь, просто знакомая. Вы знаете ее? Она приезжала сюда». Нев нахмурился. Саша никогда не упоминала, что уже бывало в этих местах. «Когда?» — уточнил он. «В 61-м». «Нет, этого не может быть. Саше нет еще и 30. Наверное, вы ошиблись». «Ничего, я не ошиблась», — резко заявила Антонина Петровна. «Я хорошо запоминаю людей, а уж ее бы точно не забыла. Правда, тогда она выглядела немного старше, но мне самой было 18. Все, кто старше 30, казались мне старухами. Она была вся такая красивая и холёная. У нас-то здесь ни одежды нормальной не было, ни косметики. Девки красились чем могли. А на ней шуба была настоящая, побрякушки всякие. Лицо размалёвано, как у актрисы, прическа, как у королевы. Наверное, ей могло быть лет 100, но никто больше 40 не дал бы. Это точно была она. Ее и Сашей звали, и приехала она из Ленинграда, да и похожа на вашу, как две капли воды». «Вы так хорошо ее запомнили?» Еще бы!» Антонина Петровна села на продавленное кресло напротив Нева. «Знаете, у Ильи гости редко бывали, народ по большей части его побаивался. А он тоже не стремился людям помогать. Не то, что наша местная ведьма, которая теперь себя за его потомка выдает. Но однажды я пришла к нему, а там она». Илья назвал ее старой подругой. «Но поверьте мне, не подругой она была. Я видела, как они общались. Там было что-то другое. Они вели себя словно чужие друг другу, но в то же время что-то их связывало. Думаю, Илья сказал, что она просто подруга, чтобы я не ревновала. И не допытывалась. Она здесь пробыла около недели. Я ее у Ильи каждый день видела. Они даже вместе плавали на остров, хотя Илья никогда и никого с собой туда не брал. Даже меня». Нев нахмурился. Все услышанное казалось ему очень странным. Конечно, он не верил в то, что в 61-м сюда приезжала Саша, но рисунок с ее кулона каким-то образом оказался выжжен на стене дома колдуна. Кажется, сама Саша предполагала, что ее прабабка, первая владелица кулона, могла приезжать сюда. Оставалось выяснить, как ее звали и как сильно Саша на нее похожа. Где прабабка Саши могла познакомиться с колдуном и что их связывало, Нев даже не предполагал. Но ведь Ирина Андреевна говорила ему, что колдун вернулся в село не сразу после войны. Еще лет 10 жил где-то в другом месте. Почему бы и не в Санкт-Петербурге? «И что было дальше?» — заинтересованно спросил он. Антонина Петровна пожала плечами. «Ничего. Она уехала, и больше я ее не видела до тех пор, пока вы здесь не появились. Илья и сам исчез через несколько месяцев после этого». «А чем он занимался на острове?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю». В голосе уборщицы отчетливо послышалась такая язвительность, которая обычно скрывает обиду. Было несложно догадаться, что тогда, 50 лет назад, ее злило и обижало то, что колдун не посвящал ее в свои дела. «Илья меня на остров никогда не брал и не говорил ничего. обмолвился как-то, что что-то делает со временем. Я не поняла, что это значит. Да слышала от него пару раз о каких-то ангелах». «О темных ангелах?» — уточнил Неф. Пометки о них встречались в дневнике колдуна. Среди прочего, рисунок перстня, который не очень удачно скопировала Эльвира. «Может быть...» Антонина Петровна пожала плечами. «У Ильи перстень был, большой такой красивый. Я как-то спросила, где он его взял. А он усмехнулся только и сказал, что это подарок тех самых ангелов. А больше я и не знаю ничего». Она замолчала ненадолго, а затем добавила. «Если Егор отвез ваших друзей на остров, плохи их дела». Неф мгновенно напрягся. «Почему вы так думаете?» «Потому что нечего там делать обычным людям. Илья, может, и не любил меня так сильно, как я хотела бы, раз не женился. Но от острова он меня оберегал. Да и те ребята, которых Егор отвез туда год назад, исчезли». «Вы знали, что Егор их туда отвез и никому не сказали?» «Он мой внук». Антонина Петровна пожала плечами. «Может, он и не самый обычный мальчик, но он мой внук, и я буду защищать его, чего бы это ни стоило. Те ребята сами просили его отвезти их туда. И ваши друзья сами просили. Сами и виноваты». «Вы поэтому соврали Саше о призраке мальчика, который якобы живет в гостинице, чтобы отвести подозрения от своего внука, так?» Антонина Петровна не ответила, но ее взгляд был красноречивее всяких слов. Неф сухо поблагодарил ее за информацию и поспешно покинул дом. Его тревога за друзей возросла многократно, но как им помочь, он пока не понимал. Неф не прошел и 20 метров по улице, как увидел Егора, как ни в чем не бывало, идущего ему навстречу. Тот заметил его раньше и теперь вызывающе улыбался, приближаясь. На мгновение Неф понадеялся, что вернулись и остальные, но что-то недетское выражение глаз мальчика быстро убило эту надежду. «Егор!» Как можно спокойнее обратился к нему Неф, соединив кончики пальцев перед собой. Он надеялся, что мальчик не заметит или не поймет его движение, и у него будет достаточно времени, чтобы обездвижить его. Однако все вышло иначе. Егор мгновенно, почти машинально, тоже сложил руки перед собой. Неф успел заметить, как расширились его зрачки, и задаться вопросом, выглядит ли он так же, когда пытается колдовать. Но следующую секунду ему стало не до того. Оцепенение распространилось по всему телу в мгновение ока. Неф почувствовал, что даже дышать стало тяжело, потому что грудная клетка тоже словно окаменела. Вместе с оцепенением накатил и страх. Он испугался, что сейчас и сердце замрет вместе со всем остальным. Но этого так и не произошло. На лице Егора появилась пугающая ухмылка. «Второй раз этот номер не пройдет, заявил он. «Я теперь знаю, кто вы. Я знаю, кто вы все. Нравится, когда с тобой такое делают? Нет? Тогда убирайся отсюда, пока я разрешаю. Тебе повезло, что ты не пошел с остальными. Значит, так надо было. Пока они хотят, чтобы ты жил. Пока им нужен ты». Егор подошел к нему ближе, почти вплотную, и едва слышно добавил. «Но однажды я найду тебя и приду забрать то, что тебе не принадлежит». Сказав это, он прошел мимо Нева, а через некоторое время с того спало и оцепенение. Он судорожно вздохнул, наполняя горящие от нехватки кислорода легкие, и обернулся. Но Егора в поле зрения уже не было. 9 марта 2013 года. Безымянный остров, река Бузан. Продвигаться в полной темноте приходилось очень медленно. За следующие 1,5 часа Войтах с Сашей прошли в лучшем случае 1 километр. Несколько раз Саша порывалась предложить устроить привал, но каждый раз ее что-то останавливало. Ей все время казалось, что они отошли на слишком малое расстояние. И стоит включить фонари, как они снова услышат знакомый гул. Сидеть же в темноте было еще страшнее. Войтах и так слишком сильно сжимал ее руку. Саша старалась отвлечь его болтовнёй, но стоило ей замолчать больше, чем на минуту, как его пальцы сжимались еще крепче, почти причиняя боль. Наконец она не выдержала. «Войтах, я знаю, что это не лучшая идея, но мне нужно отойти». «Что?» — удивленно отозвался тот. «Зачем?» «За шкафом», — проворчала в ответ Саша. «Затем, что мне нужно в туалет, а у нас с тобой не настолько близкие отношения». «О», — только и ответил Войтах. «Это не просто не лучшая идея, это отвратительная идея. добавил он, немного подумав. «Мы в полной темноте. Я все равно ничего не увижу. Но мы можем потеряться». Он продолжал держать ее за руку, боясь разжать пальцы и еще больше боясь самому себе в этом признаться. Войтах привык думать, что давно научился ничего не бояться. Сейчас же, казалось, только присутствие Саши помогало ему не поддаваться панике. Он не хотел потерять ее в темноте. «Я не пойду далеко», — пообещала Саша. «Прости, но здесь не могу, это как-то... нет». Она улыбнулась и накрыла его ладонь второй рукой. «Я никуда не денусь, обещаю». «Имей в виду, что я все равно считаю это отвратительной идеей», — недовольно проворчал Войтах, отпуская ее. Саша кивнула и осторожно отошла от него. В паре метров позади она помнила развилку и теперь намеревалась свернуть в другой коридор. Какое-то время Войтах слышал только ее осторожные шаги, которые постепенно затихали. А затем, судя по звукам, она то ли оступилась, то ли за что-то запнулась, потому что послышался грохот, как будто она упала, и сдавленное ругательство, оборвавшееся на середине. Затем наступила тишина. «Саша?» — позвал Войтах, но ответа не последовало. «Саша!» Он сжал в руке фонарь, не зная, стоит ли включить его. С одной стороны, ему не хотелось снова увидеть крылатую тень, с другой — попасть в неловкую ситуацию. Саша ответила лишь тогда, когда он окликнул ее в третий раз. «Дворжик, иди сюда!» — позвала она. «Я тут кое-что нашла, кажется!» Войтах все-таки решительно щелкнул выключателем на фонаре и пошел на ее голос, одновременно прислушиваясь, не появится ли снова гул. Однако ничего такого слышно не было, а его спутница обнаружилась в ближайшем ответвлении. Она уже тоже преодолела свой страх перед тенями, поскольку сидела на корточках с включенным фонарем на каске и что-то увлеченно рассматривала. «Что это?» — спросил Войтах, подходя ближе. Ответа не потребовалось, стоило ему сделать пару шагов. Бесформенная груда, рядом с которой сидела Саша, оказалась человеческим скелетом в остатках полуистлевшей одежды. «Сакра!» «Я бы назвала это другим словом», — хмыкнула Саша, внимательно рассматривая скелет и ощупывая руками кости, как будто искала что-то. «Это определенно мужчина», — наконец сказала она. «Но точно не кто-то из тех, кто пропал здесь год назад. Этот товарищ умер гораздо раньше. И я дала бы ему лет 40 или чуть больше. По состоянию скелета реально определить, от чего он умер». «Да, вот это я и ищу», — пробормотала Саша. «Шейные позвонки целые, подъязычная кость тоже. То есть его не задушили, шею ему не свернули. На ребрах вроде бы нет отметин, характерных для удара ножом. Череп ему не проломили. Как говорит Сидоров, ставлю свою машину на то, что он умер сам. Возможно, от истощения. Но это значит...» Она вздохнула и посмотрела на Войтаха. Недосказанное «отсюда нет выхода» так и повисло в воздухе. «Это значит, что он тоже заблудился в пещере, как и мы, и не смог выбраться». Закончил Войтах за нее. «Но это ни о чем не говорит», — поспешно добавил он. «Мы точно знаем, что тогда как минимум один выход из пещеры существовал. Этому парню просто не повезло». «Ты прав», — кивнула Саша, но в ее голосе не было уверенности. «Как думаешь, это тот самый колдун? Он ведь исчез где-то на островах». «Сомневаюсь», — Войтах покачал головой. «Колдун часто бывал тут, скорее всего, хорошо знал место. Вряд ли он мог тут заблудиться». «Думаю, это кто-то другой». Он еще раз обвел лучом фонаря останки и камни вокруг них. «Кажется, мы не первые, кто его нашел. Войтах поднял с земли смартфон, который лежал рядом с ногой скелета. У аппарата, к его удивлению, оказалась не до конца севшая батарейка. «Странно», — прокомментировал он, пролистывая список последних вызовов. «Судя по всему, это телефон Нины, сестры Олега. Смотри, здесь есть контакты. Брат, Даня и даже Кирилл». Саша сразу же вспомнила видеокамеру, которую Ваня нашел вчера в брошенном лагере ребят. Только в ней батарея все же села. «Я хочу себе такой же телефон», — мрачно сказала она, в котором батарея не садится целый год. «Да, я тоже», — хмыкнул в ответ Войтах, перебираясь из списка последних вызовов в раздел с фотографиями. Последние несколько снимков заставили его тяжело сглотнуть. «Здесь еще один скелет, смотри». Он повернул телефон так, чтобы Саша тоже видела экран. «Эти фото сделаны в каком-то гроте, так что это точно не наш знакомый». Он кивнул на скелет, сидящий у стены рядом с ними. «Этому повезло еще меньше». Саша, расширившимися от ужаса глазами, смотрела в экран телефона. Скелет на снимке точно так же сидел у стены, только руки его были разведены в разные стороны и прикованы к ней цепями. «Что это? Что это за камера пыток такая?» — пробормотала Саша, не в силах отвести взгляд от страшной картинки. «Не знаю». Войтах покачал головой. «Но мне кажется, все это должно быть как-то связано. Исчезновение колдуна, скелеты, надпись краской в первом гроте, пропажа друзей Ивана и даже тот, что этот телефон до сих пор работает. Хотела бы я знать, как. Давай убираться отсюда. Уже понятно, что в этом коридоре выхода нет, иначе этот человек...» Саша бросила взгляд на скелет перед ними. «Его нашел бы».